и терпеливо действовал, от себя требовал каких-то вещей. Вот я думаю, вот здесь улан-удэнцы сидят, я думаю, что лучше всех знают об этом улан-удэнцы. Я сам распространял книги, я сам ходил, делал фудхулайф, я выступал по телевидению, я писал статьи, выступал по радио, пел, проповедовал, решал вопросы с бандитами. Я лично это делал сам. Поэтому для меня все это знакомо. Я сам столкнулся с недоброжелательностью тех, о ком беспокоился, с кляузами. Я прошел через все вот эти все этапы становления вообще себя как вот какого-то лидера или там какого-то ответственного человека, проповедника. Это я же прекрасно понимал, как будет сейчас там трудно новым авторитетом. Без того, без всего, без. Все это прекрасно понятно. Но через это надо пройти. Как в армию. В армии вас будут бить, в армии там, может быть, вас будут гонять и все такое. Но через это надо что? Пройти. Чтобы вы поняли цену себе и тому обществу, в котором вы находитесь. Всегда наступает тот момент, когда мама сама отправляет ребенка в армию. Отец говорит, хватит тут балдеть ходить по дискотекам. Давай-ка собирай, сынок, рюкзак и иди родине служи. Как Прабхупада говорил, отвратительно, мои ученики шудры, все они косят от армии под видом служения Кришне. Прабхупада так сказал. Я не вижу среди них ни одного кшатрия. Как я могу надеяться, что они также не отнесутся к нашему движению? Понимаете, да? То есть он видел, как много преданных здесь от армии скрывается искон. А это до сих пор так, как вы думаете? А? Это говорит никшатри. А у них даже нету понятия долга. Они жили в этой стране, они пользовались этой страной. Худо ли, бедно, так они к родителям будут относиться. А, этот родитель, мой отец недостоин моего уважения, мать недостойна. Ну что ж, такая родина. И перед ней все равно остается долг. И Прабхупада, он терпеть это не мог своих учеников. Он видел, какие они. Ну, будем, как он написал в письме. Я хотел проповедовать образованным людям, а мне Кришна послал тех, кого я с трудом могу назвать человеком. Это животные. Это письма Прабхупады. Это мы тут сари одели, тилыки там, гирлянду на себя. Уже почти гуру на асану залез, так все, сижу. Нас приобщают так. Нам разрешают баловаться пистолетом без обоймы. Знаете, как иногда папа военный приходит и ребенку сразу раз вытаскивает в магазин, проверил и играть. Пистолет настоящий, все, но ему как игрушка. Потому что он не знает, как выполнять с ним задачу, что, зачем. Так же и мы, нам все это предоставили. Божества, алтарь, асаны, гирлянды, даже какой-то шнуры, там уважение, какой-то, даже вот эти все регалии нам, лишь бы как-то вот нас втянуть вот в какой-то вот более значимый процесс. Как мы на ребенка свою фуражку можем одеть, ботинки свои дать, там что-то, знаете, дети там ходят в этих тапках родительских, девочки там помадой накрасятся, маминой там эту махрушку оденут, ее шиньон там, шубу, эти каблуки в лодках. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, все понятно. И народ тогда начинает кричать, царя надо. И где-то едут за 3-9 земель какого-то, царя привозят. А вы сами-то что? Я не за 3-9, почему вот здесь в Иркутске надо было за 3-9 земель? Ну, я с Улан-Удэ. Поэтому я говорю, я не хотел, чтобы здесь был царь какой-то. Я думал, царь, ну здесь как бы, ну я так шутку говорю, царь. Что здесь должен быть человек местный, родился, пригодился, знает, он экологически, психологически эту среду понимает, знает, чувствует, он сам как выходец из этой среды, ему легче будет. Его только надо научить, надо как бы, ну, он сам должен учиться так. Я могу приезжать сюда как гость, как друг, там, как, ну, как проезжий. Привет. Вот Смотрите, с чего я, как вы думаете, начал, когда первый раз сюда приехал? Как вы думаете, где я жил? Первый раз, когда я приехал сюда что-то сделать, где я жил, думаете? Нет, нет, гостиница. Первый раз, когда я приехал, я поселился в гостинице. С чего начал, тем и кончил. Да. Вроде бы казалось, столько людей, столько друзей. А я никого, я считаю, я не вправе даже вас беспокоить, у вас жить. И предложили мне свое житье только вот Адипурша сказал, что можешь квартиру найти там туда-сюда. И то Махарадж там, оказывается, письмо даже написал, что-то позвонил. Я не к тому, что вы не предложите мне это. Я не хочу вас беспокоить. Я хочу вам рассказать какие-то вещи, но не беспокоить вас. Я не приехал сюда, кто прав здесь, кто виноват, нет. Я всегда на стороне тех, кто берет на себя ответственность за все за это. Всегда, знаете это точно. Я всегда вам говорю, за 15 лет моего руководства в этом регионе ни один человек, по-моему, один был, который приехал и сказал, Лакшминарайана, чем тебе помочь как региональному секретарю, чем тебе помочь как президенту? Я знаю какое-то тяжелое адское служение, как люди, чем тебе помочь? Давай я дам лекцию, давай я вот здесь вот успокою этих твою оппозицию, давай я поговорю с теми, я все сделаю от себя зависящее, чтобы тебе было больно. И расскажу тебе, что, над чем тебе поработать, узнав у других, что вот они там тебе предъявляют. Хочешь, я тебе помогу, чтобы ты в своем служении был. Не один. Вот был один человек, который так приехал, это был один человек. Ни один из тех, кого вы здесь прославляете, так не приезжал. Всегда результат этой проповеди был, какой он хороший, кто приехал, и как нам оказывается здесь плохо. Оказывается, все лучше может быть, а вот при нем не очень хорошо оказывается, мы-то не знали. Оказывается, мы вот тут в заднице, оказывается, вот все, оказывается, там вот все зеленее, там оказывается красивее, там оказывается так. Вы что, неужели думаете, что я такой жестокий человек, что я отнесусь к вам-то, к местным авторитетам, где-то в любом городе? Пока я за это ответственность нес, я мог их разгромить напрочь. Потому что в итоге их громят. За это, за все мог взяться кто? Я. Я так делал. Все, не прав. Убрать его. Сам буду делать. Понимаете, да? А теперь нет. Как так? Ничего себе. Эти люди взяли на себя такую ответственность. Я столько лет знаю, что это такое быть искренне, быть авторитетом. Когда у тебя нету ни квалификации, качества у тебя плохие, культура твоя не нравится, морда твоя многим не нравится. Понимаете, да? Не нравится твой лексикон каким-то людям, не нравится то. Вообще многие не согласны с тобой. И в этой среде все-таки установить божества, установить в этой ситуации, поднять всех на Харинама Санкиртную Ягью, увеличить распространение книг, просад, проповедью заняться. В этой ситуации, когда тобой большинство людей почему-то недовольны, хотя ты очень искренне, и ты понимаешь, что у тебя не хватает, и тебе из-за слабости приходится прибегать к политике, к каким-то гадостям даже иногда, только для того, чтобы это сделать в результате, чтобы было Ягья совершалось. Я очень понимаю, как тяжело быть настоящим искренним авторитетом, особенно когда нету человека, который подскажет вовремя, там, что-то объяснит. И мне никто не объяснял ничего. Поэтому я вам еще раз говорю, что я всегда на стороне тех, кто принимает авторитет на себя. То есть ответственность. И не начальниками, а ответственными. И не за плохой результат. А они приняли ответственность, чтобы быть здесь городу-саду. Понимаете, да? Быть, как Прабхупада сказал, быть Майпуру. Я отвечаю, Прабхупада сказал, будет Майпур, и он будет красивее других мест. И Прабхупада сказал, а вы, мои ученики, должны это воплотить в жизнь. И я принимаю, он говорит, ответственность за это. Понимаете, да? Ответственность-то, кто такой ответственный человек? А не так-то, это все, Лакшми Нараян все разрушил, он все тут не наделал, все, теперь мы там, нам, что говоришь, мам, Лакшми Нараян, Лакшми Нараян, я кроме Лакшми Нараян вообще не понимаю, что говорят. Слышу только свое имя, так сказать, вот туда-сюда, туда-сюда. Я всегда против любой оппозиции. Потому что оппозиция — это бесполезные личности. Понимаете, да? Любая. Хоть она права, не права в своих там фактах, что кто-то там что-то не то съел, не то выпил из авторитетов, не то. Они всегда, оппозиция, она импотентна. Она вообще и знаменита только потому, что она оппозиция чья-то. Понимаете, да? Вот вы в жизни видели что-нибудь такое? Вот всегда. Этот человек стал известен, потому что замочил вот того человека. Иуда стал известен, потому что предал Христа. Не будь Христа, Иуда, и известность этого. Герострат стал знаменитый, потому что разрушил храм Артемиды. Там, понимаете, да? Что за оппозиция? Что такое оппозиция? Они даже того же не смогут сделать, не то, что лучше. Потому что тот, кто обладает созидательной потенцией, он приходит не как оппозиция, а как кто? Как созидательная энергия. Как созидательная энергия приходит. Понимаете, да? Он делает такой вклад, что все признают, что он лучше. Признают не то, что тот прошлый был хуже или там что-то, кто-то неправильно сделал, а что он лучше. Признают, что этот человек сделал больше, лучше и надежнее. И Прабхупада говорил, запомните, хоть кто-то, вот мне недавно Бхактивапал Махарадж опять это подчеркивал, в ИСККОН появилась новая тенденция, что если человек пал или ушел, то все, что он делал, было бесполезным. Он говорит, Прабхупада, и он нашел мне эту лекцию, где Прабхупада несколько раз объяснил это, что никто здесь не бесполезен, если он что-то искренне сделал созидательного. Даже если он вообще пал ниже, чем был. И Прабхупада дает лекцию по стиху какой? Даже незначительное продвижение на этом пути приносит человеку нет смысла. Даже если человек сходит с этого пути, он ничего не теряет. А то, что он приобрел, не сравнится с вознесением на райские планеты, с процветанием и с освобождением. Вот сюда. И он дает ни один Махарадж, ни Бхагаван, ни Киртанананда, ни Хамсадута, никакие там, никто здесь бесполезно ничего не делал. Потому что они созидают, и Прабхупада их перечисляет и говорит, они великие преданные, они совершают Кришне великое служение. И он говорит там про одного своего ученика, жаль, что сейчас он исчерпал свой великий потенциал. А это говорилось о там одном преданном, который много всяких сплетен ходил. Он говорит, он делал великое служение. И мне, я очень сожалею, что этот великий человек теперь не с нами. Вот какое настроение должно быть у нас. По поводу тех, кому удавалось сотни тысяч людей приводить в ИСККОН, построить огромные храмы, совершать такие программы, что благодаря этим программам столько людей слышали о Кришне, о том, о сём, понимаете? Но они в какой-то момент все перестали это делать. И он Прабхупада говорит, они делали великое служение, и жаль, что эти великие люди теперь не с нами. О, какое настроение, а? А мы говорим, все, что они делали, теперь не авторитетно, все, что они там говорили, ерунда. Нет. Единственное, что жаль, что они что? Не с нами. Что они ушли где-то, занялись чем-то другими делами. Только вот что. Что жаль. Поэтому я еще раз вам говорю, что ничего, что вы делаете, не бесполезно. Жаль, что многие люди просто не знают. Особенно те, кто на самом деле сделали какое-то великое служение. Делали серьезное, очень ответственное виды служения. Жаль, что они безответственны были к служению и оказались ответственны очень к своей личности. Бросили фуфулаев здесь, бросили дверями, хлопнули, и не воспитали, не подготовили никакого другого авторитета. Бросили там что-то еще, бросили там. Нет. Я ничего не бросал. Я плавно передавал другим людям. Это что там? Я оставаюсь рядом здесь. Несколько лет под боком. Что в случае чего я перехвачу и сразу все будет нормально. Я на фестивале не ездил, но был рядом с фестивалем. Чтобы чуть чего сразу вмешаться. Я весь на парах был, я каждый день встречался с преданными, каждый день ко мне с фестиваля приезжали преданные, когда здесь в Иркутске. Каждый день они приезжали ко мне и рассказывали, как там дела идут, как что. Я говорю, ладно, ладно, я не буду вмешиваться. Они, нет, мы просто вам хотим рассказать. Я говорю, давайте, давайте, завтра приедете. Я ничего не говорю, как там охраняется, как Махараджи встречают, как что, какой дух, где там кто с кем лбами столкнулся, кто кого критикует. Как это все? Для чего? Чтобы в случае чего поддержать, где-то помочь. И потом вижу, нет, ничего, нормально. Вот так оно и будет без меня. Ничего, значит, ничего не остановится. Только когда вы убеждены, что ничего не будет разломано, и ягья не остановится, и что есть люди, которые добровольно понимают ответственность за принятие этого, и вы каким-то образом их наставляли, а то, что у них, конечно, проблемы возникнут, это естественно, ну, в новое дело. Знаете, как человек институт закончил, на предприятие пришел, когда, пока оботрется, пока чего, что, естественно, пока ему начнут доверять там, ну, это естественно, но вы подготовили специалиста какого-то. Никто не может повторить другого, но он может повторить саму цель. Может быть, он не поедет к ней со скоростью 100 километров, но 80 поедет, 60, да 10, но он к этой цели будет ехать. Понимаете, да? Жизнь коротка, конечно. Хотелось бы под 100, ну что сделаешь? Помогите. А вы как хотели? Я могу навсегда остаться вашим другом. Вот как Шрила Прабхупада, когда уходил из этого мира, он всем сказал, навечно ваш доброжелатель, он сказал, навечно ваш доброжелатель. То есть я никогда вас не оставлю, Прабхупада сказал, я всегда остаюсь вашим другом. Но теперь вам придется многие вопросы решать, что самим он сказал. Я сказал своим детям, я говорю, решайте эти задачи сами. Я за вас решать не буду, я хочу видеть, как вы их решаете. И пока я не увижу, что вы сами добровольно решаете их правильно, я не успокоюсь. Вы для меня бесполезные личности. Потому что вы решали проблемы, но вы решили их неправильно. И кто-то тут сказал, что я его назвал самым разумным из всех. Вы балбес. Если кто-то так сказал, я и к нему обращаюсь. Вы последний дурачок. Балбес. Ничего не поняли. Никогда не делайте себе имя на чьем-то другом имя. Будьте сами собой. Если вы что-то знаете, но говорите, что это так. Я вам говорю всегда все годы так, как я понимаю. Что, и несу ответственность за это понимание. Если я что-то неправильно понял, я извинюсь. Потому что никто меня не заставлял насильно служить Махараджам, насильно идти в ИСКОН и так далее. Я сам сюда пришел. Понимаете, да? Никто меня не заставлял насильно общаться с национальным советом или не общаться с ним. Я каждый раз принимал сам решение. Здесь общаюсь, здесь не общаюсь, здесь так поступлю, здесь так. Но в итоге, я вам серьезно говорю, я очень позитивно настроен. Вы даже не представляете, насколько. Потому что многие невзгоды во мне провоцируют позитивизм. А вы другие люди. Вот знаете, есть такой человек, ему говоришь, вот я маленький был, да, мне раз кто-нибудь по носу надает, и отец мой увидит. И мне говорит, ну, трус, тряпка, ничтожество, да ты, фу на тебя. Я пойду всех перебью. Я пойду заниматься, тренироваться, и в итоге всех перебью. О, подлец мне, говорит на это, о, подлец, мстительная какая личность. Ну, какой ублюдок, ага, дали ему там по носу, натренировался, что-то отомстить. Ух ты, мстительная сила. Я пойду перед теми извинюсь. А, присмыкающееся животное. И так вот, ну я что сделаешь? Я такого человека, меня вот так воспитывает. Понимаете, да? То есть, а вот на другого, ему, он получил бонус, ему говоришь, я же так воспитан был. И я ему говорю, ты ничтожество, тебя побили. Он говорит, да, теперь вообще не буду, я съем раз. Я-то не ожидал. Я-то этими словами хотел его как бы спровоцировать на лучшее, а оказалось, и последний убил. Вот что происходило, я думаю, я-то думаю, тут какие-то воины собрались, это что такое-то? Это же карапузия. Это же какие-то ходы-то, карапузы. Их нельзя, как так справиться, на слабо их не поймаешь, их только, ух, ничего себе, как ты здорово им своим носом по кулакам надавал. И в следующий раз твои челюсти и в кулаки ломать пойду. Такой хитрый ход. Что такое? Поэтому, может быть, я вот иногда ошибался, я на человека ругал, думал, что он такой же, как я, потому что он мечи вешает на стену, там, что-то из себя изображает, под меня косит, там. Я думаю, значит, раз он так себя ведет, значит, он такой же, как я, значит, тот же сработает способ. Если у него такой характер, как у меня,

такие, как это, стекло-то такое есть, знаете, да? Сенсорные такие, раз, и они сразу. Вот у меня так же. То есть я-то рассказываю так долго, а на самом деле вот он только выскочил, тоже прокричал, у меня сразу раз, и все закипело. Это я так долго рассказываю, что там типа процесс. Не, я же, вы знаете меня, я же сразу быстро закипаю. Я, так сказать, универсальный чайник. У меня сразу раз это... Я всячески пытаюсь эту ситуацию разрядить. Ну, думаю, как же так? У меня шнур на шее, там, туда-сюда. Я и так, и там раз, и он с этой бедой. И как даст! Я прямо как этот вот, Евдокимов себя почувствовал. И как даст! Ё-моё! Ё-моё, ты больно же! Она прямо как тут хрустит весло. Он мне как этой штукой, этой монтировкой как дал. У меня аж вообще в глазах там Гауранга затанцевал. Вся Панчитатва сразу ко мне пришла. Удар был настолько трансцендентный, что вся Панчитатва пришла вместе вот с этим собранием мудрецов. Ну, и... Ну и я расстроился. Это безобразие. И он, ну я расстроился, и он это расстройство воспринял, что надо милицию звать. И давай орать, убивать. Я-то расстроился просто. Он убивает, там туда-сюда, да поналежали эти там всякие. Ой, да не надо его так это ругать, да тут ему же больно. Я потом все это. Я вроде как бы виноватый. Он меня прижал, он, это, и все, это доказательство, есть люди даже такие подошли потом, говорят, да точно, он его взял, монтировка, этот человек, этот усатый вообще не русский-то вышел, нормальный, так сказать, адекватно себя вел, это про меня они говорят, не русский, не, а он, не русский вышел, не, это адекватно себя вел, а этот выскочил там что-то с этой, ключом от шарманки-то, как она, ну, какой-то бедой, короче, меня там. Ударил меня по плечу. Они говорят так. А он кричит. Нет, это он на меня напал. Что за люди? Что за люди? Я ему говорю, ты зачем так себя вел? Я же ничего тебе плохого не сделал. Ничего. Я говорю, вообще не хотел. Ты меня ударил. Я тебя лишь наругал после того, как ты меня ударил. К чему я вам говорю? Подумайте об этом. Многое в жизни. А? Вы не хотите этого? Люди так вот себя ведут очень странно. Они вас провоцируют на это, все делают сначала, а потом... Когда многие люди ходят, о, вы же, наверное, пьяница, пьяница. Ну да, я пьяница, и что? Вы хотите со мной выпить, или что вы это? Вы что этим хотите сказать? Или что я плохой человек, или что со мной не надо общаться, ну не общайтесь. Если я плохой человек, ну так плюйте в меня. Что еще-то вы хотите этим сказать? Вы, может, других хотите как-то вдохновить, чтобы они со мной не общались? Пожалуйста, и другие будут со мной не общаться. Вы успокоитесь, нет? Для мужчин не садитесь. Вы успокоитесь? Что этим-то хочет сказать кто-то вот что? Вот он такой, представим, что да, так, все, я согласен. Дальше что? Я уже отсюда уехал, меня нету. Это вообще, я вот приехал просто, меня усадили, одели меня вот венок, все. Я буду. Нет, я так не думаю. Я обычный человек. Я обычный россиянин. Похожий на прошлый президент. Я уже не здесь, я уже не отвечаю. Не надо меня слушаться, не надо мне подчиняться, не надо... Еще это все попало. Вы, может, очень сильно хотите выпить или завидуете мне, я ничего не понимаю. Что люди добиваются? Никогда не могу понять. Что человек добивается вот этим? Что-то припоминает, что-то говорит, говорит, и что? Ну, дальше. Что дальше? В итоге что? Я уже сделал все действия, которые указывают на то, что я это принимаю полностью. Я считаю себя не вправе быть президентом, не вправе быть брахманом, не вправе быть там кем-то. Ну, я вообще никто. Вот просто приехал, а вы меня так встречаете. Вот это, то есть это из-за вас я здесь сижу. Потому что я, вот как то, о чем я говорю, я бы приехал тихонько, позвонил бы там, не знаю, там, кому-нибудь. Я тут. И кто-то ко мне пришел, а что, как вас нравится, там как дела, что, будем бухать? Я говорю, нет, сейчас не будем. А то я дура. Или там что-то еще. И по-человечески мы поговорим. Здесь, вот там, тут, я сюда, все это. Материально, туда, все. Вот и все. И кого-то бы успокоил, кому-то бы сказал, что вы там с ними сражаетесь? Не надо не сражаться. Они тоже несут ответственность. Они хорошие люди, они мне помогли. Они помогли мне отойти от дел. Они очень ответственны. А то, что там они на меня наговорили, ну ерунда, ну они тоже в сердцах говорят. И тоже так же, я понимаю их, потому что я сам в сердцах очень много говорил, что. Да простите, потому что я знаю их, я с ними 10 лет вместе был. И там с Шривасом Прабу, и с Кришнасмараном, и с Дипурушей, да с всеми, вон, Рудхапа, сказать, я знаю столько лет этих людей, я не просто не в состоянии на них обидеться. Понимаете, да? Потому что я знаю, где-то они горяча, где-то тоже в сердцах, ну что, блин, я их задел, они ответили. Но я знаю, что все равно я уже человек. Вот куда я не уеду, все равно им интересно, что я там, с кем я там сейчас пью. А мне все равно всегда его радостно видеть, все. Я вот где-то вот так увидел, он мой. Я вот сейчас увидел и так радостно увидел. Рустапа здесь. Понимаете, да? Потому что он как человек для меня стал дорог и близок. И даже если я где-то его увижу, он даже уйдет из ИСКОН, вообще будет какой-то фигней заниматься. Я его увижу, скажу, Вовка, здорово, ты че? И мне хочется его обнять, потому что я как человек еще его знаю. Может, говоришь, что он не ушел? Может, говоришь, что он не ушел? Нет, не ушел. Вот так вот, дети. Вот почему я говорю, что я сюда приехал. Не только как вот какой-то бывший авторитет или там президент. Нет, я как человек, у меня достаточно с вами человеческих отношений развилось. И охуя он рад видеть, но старый тем более, речи нет. Они Рудху у меня ремнем бью, но это же я себе только это позволяю. Я специально это взял, его побить, чтобы другие не били. Всегда говорят, бей своих. Чтобы чужие не били, что твоих. Что думать будет? Ну все, он поколотил. Или там кого-то. Потому что они все мне дороги, мне не безразлично, что здесь происходит, что с вами происходит. Даже если просто ваша жизнь как разворачивается. Мне не безразлично, сами там, Ридху, точкой. Ты же син. Как мне безразлично? А я же вот такими видел. Я с ними в папку в мамку играл. Ромка здесь сидит, Притху. Как я не помню, как я Рудхапу ругал за Притху. Как Притху нам... А, вот, Алиска сидит. Я Алиску увидел. Ура! Ничего себе, я как за нее я переживал. И сказать, что я вот как бы здесь ни при чем, уехал, ни при чем. Наташу я вижу. Ну, Мариланы, так речи даже. Базала нет. У меня со всеми с вами просто отношения. Я не приехал, вышел здесь пальцы гнуть, что я там такой весь святой. Нет, вы же меня знаете, я специально вам показал, какой святой. А? У меня школа пьяного мастера. Я просто хочу выказать вам свою как бы человеческие отношения, чувства, благодарность, выказать свою благодарность авторитетам новым, которые для меня просто люди, которые приняли на себя большую ответственность. Выказать им благодарность большую, что они помогли мне. Сделать то, что я как бы должен дальше, что я высвободился из каких-то других дел для того, для всего, что у меня появилась возможность больше читать, больше там то, все. Позитивно, а не отрицательно. Поэтому я не вижу здесь каких-то причин для каких-то раздоров. Мне было странно, что здесь какая-то оппозиция, что-то тут кто-то с кем-то ходит, ворочает. Ну зачем вам это? Если вы меня понимаете, вы не будете воротить. Если там какой-то принцип, если серьезный, ну ладно, дело ваше. Но в общем, нет.

Будьте добры, напишите. Я хочу, чтобы он к вам приехал. Нет. Я хотел, чтобы он... Он хотел, чтобы я поехал с ним в Монголию, а я хотел, чтобы он в нее съездил один. Как вы думаете, чье хотение победило? И он понимал меня. Потому что мы с ним это постоянно обсуждали. Постоянно. Я не знаю, я столько писем не получил, наверное, за все 15 лет. Даже от всех вместе взятых, сколько за этот период мы с Махараджи переписывались. Это все в день по столько писем такое. Потом сидели часами, обсуждали, это разговаривали. Я ему говорю. А свой парень. И как неудивительно, что в этом году я уже более прав, чем в прошлом. Для меня это очень важно. Серьезно, для меня это очень важно. Потому что я должен видеть динамику развития тоже, как это сказать, самого общества. Что общество многие вещи проанализировало также. Ну пусть не на всех местах, но появились люди, которые среди очень таких, как это сказать, серьезных людей и влиятельных людей ИСККОН, появились люди, которые одобряют такой взгляд, такие методы и считают, что это для человека, обладающего такой природой, как Лакшми Нараяна, это нормально. И что они понимают меня, и что да, считают, что да, я стою. Но они больше беспокоятся, как бы другие не это. Тут же всегда очень много зеркал. Ты кто? Я зеркало. Это не вы, это не я, это вы. Вы что, разве не видите? Вот ваши усы, ваша морда, ваши крики, ваши маты. Так что я вы. Поэтому хочу вас и поблагодарить, и попросить. Перестаньте сражаться. Нет. Я понимаю, вы с кем-то там сражаетесь. Что между собой сражаться? Вы что, все так же вот выросли под моим крылом все тут. И что? Чего вам сражаться? Да что вы делите? Меня делите. Кто меня тут прославляет, кто не прославляет. Не надо. Мне не слава нужна. Не нужно, что я вижу, что вы оценили те же ценности, которые я оценил. И это уже мне награда. Когда я вижу людей из Барнаула, которые критикуют меня, но которые пришли в движение с культуры, но очень сильно критикуют меня, но я знаю, они пришли с культуры, они уже инициированы. Они говорят, да вот с Лакшми Нараяной лучше не общаться, надо поехать в Дхаму туда-сюда. Я так на них смотрю, думаю, как классно. Это я. Я так всегда думаю, это я. Понимаете, да? Вот это для меня награда, что эти люди стали преданными, они принимают Шрилу Прабхупаду, они ездят в Дхаму, они слушают, и все равно они рано или поздно разберутся, поймут многие вещи. Как ребенок становится взрослым и понимает свои ошибки детства. Да? Чего ты сожалеешь, что в детстве так себя повел? Если есть возможность извиниться, если нет возможности, просто больше по отношению к другим не будет так действовать. Вот и все. Но люди-то, они продолжают служить. Они, и самое главное, меня что в большей степени радует, очень радует, что я вижу нестандартное мышление у многих преданных появляться начинает. Что многие преданные тоже считают, что мы не можем всех вогнать в одну и ту же обувь. Людей с разными размерами стопы, так сказать, с разным взъемом, с разной, так сказать, длиной пальцев и даже с разными подстриженными ногтями. Мы не можем обезличить всех, понимаете, да? Заставить думать одинаково, как в Советском Союзе. Одинаково все должно быть. Одинаковые кепки, одинаковые велосипеды, одинаковые мозги, одинаковые цели, одинаковые мотивации. Так не будет. И это надо признать. Поэтому все вы в отдельности должны об этом подумать. Потому что слово «вместе» это значит вы в отдельности также мыслите. Понимаете, да? Что вы в отдельности, вот сейчас бывает как? Что вместе мыслишь так, да, а отдельности по-другому. А я хочу, чтобы ваша совместность была выстроена на том, что вы отдельно так же думаете. И поэтому вы к этим вещам как-то входите в это общество. А не так, что в этом обществе вы думаете так, а когда вас это общество отбривает, вы сразу: «А, сволочи, а я-то думал по-другому». Я сюда пришел, потому что я также разделял вот эти все вещи, меня они интересовали и так далее. И поэтому, как вы думаете, если меня нету, я этим интересуюсь? А? Как думаете? Потому что я и без этого общества этим интересовался всегда. И интереснее ничего не видел и не слышал. Интереснее религии, интереснее всех этих писаний ничего я не нашел в жизни. И смысл жизни не нашел какой-то другой, как в самосовершенстве, в самоосознании каком-то. Поэтому я не удивляюсь, что есть какие-то другие течения, есть какие-то там мадхи другие, там есть какие-то ритвики все. Они все привязаны к этому движению, они привязаны к Шриле Прабхупаде. Просто между ними разнобой происходит. И все. Понимаете, да? Просто разнобой. И придется это терпеть, придется это пережить. Они же от большой привязанности к этому движению его критикуют. От большой привязанности к Шриле Прабхупаде. Они хотят тоже этого. И пусть нам ничего. Кто там прав, кто виноват, не нам выяснять. Потому что я говорил вам, что я очень часто видел, как ИСККОН в лице своих руководителей сожалеет о неправильных выводах. Сожалеет, что неправильно человека выставили. Сожалеет о том, что неправильно мыслили о том, о ком. Я думаю, вам не надо давать пример, да, этого. А раз оно так, значит, ну, дело времени. Важно, чтобы сами ценности не менялись. Вот как, кто видел последний раз вот этот Чингисхан фильм? Кто смотрел? Смотрели, нет? А, помните там, Чингисхан на что он построил вообще всю свою власть? Он глубоко религиозный человек. Вся его храбрость и все остальное — это результат его религиозности. Нет. Прошу заметить. Одни становятся храбрыми как результат пистолета и боевого искусства, а он был храбрым как результат чего? Религиозности. Религии. Потому что он, это считалось, в бою бросить оружие, низость по обычаям, да, по божеским, обычаи же для Бога, для высших существ, где, там, осквернить святое место, убить кого-то в святом месте, или там что-то еще, гостя не встретить. Это все из религии исходило. И он увидел, что монголы стали это нарушать. Что трусость, стукачество, негостеприимство, вот это, как сказать, казнократство и все остальное, потому что религиозные принципы опустились. Понимаете, да? И нужно было ему, он только и был единственной такой могущественной личностью, который сам себе этого не позволял. Если он говорил, что он сотрет с лица земли, значит, что это происходило? Он это стирал. Так вот, не было там такого понятия, в чью сторону человек стучит. GBC он стучит, или вам стучит, или стучит вашим врагам, или вражьи сведения передает вам. Стукач должен быть что? Кто видел этот фильм? Что должен быть стукач? Скажи, Соня. Убитый. И помнишь, там привели своего, его врага привели, и говорят: вот мы тебе его привели. Он же твой враг, мы. А привели кто? Его слуги этого врага. Я сказал: всех. Врага освободить, потому что он был врагом каким? Открытым. Он говорит: а этих казнить. За что? За измену, за предательство. А они такие стоят и говорят: так мы же в твой адрес. Он говорит: а какая разница, в чей адрес совершаете гнусные поступки? О, мораль? Мораль или нет? Так вот, я об этом разговаривал с Бхактивопама Махараджем. И Бхактивопама Махарадж мне сказал, дал слово. Лакшминарайан, такое есть, такое, блин, я тоже против этого. И есть многие махараджи, которые против этих разных многих установок. Одно тебе скажу, я тебе могу сказать о себе. Я так не делал и не буду делать. За это я тебе даю слово. Что я сам так не делал и делать не буду. Поэтому тут не важно, в чью вы сторону доносите. И жалуетесь там, или что-то делаете. Вот почему люди, связавшись с небом, следуя этим принципам, они согласились, что это правильно. Люди согласились, и на этом согласии этих высших идей сформировалась Золотая Орда, которая где ни проходила, восстанавливала что? Вот почему, куда бы ни ступил Чингисхан, там в первую очередь начинала процветать религия. Фрукты? Религия данного места. И благодаря Чингисхану православие расцвело по России так, что говорится, до Чингисхана оно так не расцвело, и после оно завяло. Потому что это был принцип, необходимый для всего общества в мире. И поэтому я прихожу к выводу, когда изучал это еще тогда, и пришел к выводу, что Чингисхан был настоящим кшатрием, и можно, несомненно, быть уверенным, что он имеет какое-то и генетическое связь вот с Махараджем Парикшитом. Потом это было доказано, что Чингисхан, он по материнской линии родственник Махараджа Парикшита, а Тамерлан по отцовской линии. Потому что все эти горы трупов были за что? За то, что люди опустились. Просто слишком много людей опустилось, поэтому приходилось слишком много наказывать. Так, таков кшатрия. Вот в чем проблема. Вот откуда появились 600 миллионов трупов на Курукшетре. Таково положение этих кшатриев. И Кришна требовал. Сейчас другая эпоха. Сейчас другая эпоха, абсолютно. Сейчас никто там, кстати, не хочет... Ангелы не приходят, так сказать, Содом и Гоморру уничтожить. Сейчас таких городов, как Содом и Гоморра, почти все. Чего же ангелы не слетают их уничтожать? Потому что на фоне той нравственности это было бельмо. Понимаете, да? А на фоне этого бельма, так хоть какой-то просвет, и то радость. Как это? Теперь уже ради одного не уничтожу всех. Понимаете, да? Тогда из-за одного, так сказать, не дам осквернить других, надо улучшить. А теперь уже из-за одного не уничтожить. Прабхупада это писал. Поэтому сейчас никто нас не заставляет горы трупов. Горы просада, горы просада, горы книг, горы проповеди, горы заботы, горы терпения, горы дружелюбия, горы прощения, горы смирения нужно. Затопить мир этим приходится. И если мы над этим сами не работаем внутри себя, а просто показываем, показущим, что мы такие смиренные, ничего не получится. Вот всегда меня спрашивают, в чем успех вашей проповеди, Лакшминарайан? Вот меня там на Западе спрашивают. Скажите, Лакшминарайан, а в чем секрет? Вот, фантастика. Вот махараджи там мне говорят, разговаривают они. Вот Лакшминарайан, вот для нас, допустим, чудо это. Я говорю, какое чудо? Мы видели собственными глазами, ну это было там один случай, был когда Махараджи. И на наших глазах 3 часа проповедовал, и люди, которые никакого отношения не имели к Харе Кришне, были Харе Кришне, купили четки, купили кантималы на наших глазах, и купили книги, и хотели сразу стали с преданными общаться. Это было на наших глазах. Он говорит, ну мне говорит, откуда такой шаг? Я же даже не надеюсь, я говорю, вы-то что-то заметили, я просто сделал, выполнил свой долг, и все сделал, искренне рассказал, но я как бы сам, потому что я не делюсь людям чьей-то реализацией, я делюсь людям с людьми своим вкусом, понимаете? Я не как кто-то, вот вкусом Лакшминарайаны поделимся, давайте вкусом Рупы Госвами поделимся. Нет, я всю свою проповедь рассказываю на том вкусе, который появился у меня. Понимаете, да? Если я вам рассказывал какое-то стихотворение, то я рассказывал с чьим вкусом? Я даже вам рассказывал не с тем вкусом человека, который его написал.

оппозиция, это значит, вы можете хотя бы как минимум то же самое делать. Но тогда какой смысл смещать? Я даже такую оппозицию готов принять, которая все оставит по-прежнему, только с другим начальником. Ну тогда тут какие-то ваши, да нам по барабану, да? Зачем тогда этого менять, если вы то же самое готовы сделать? Но если вы меняете что-то, используя нас, что будет все лучше, и мы как идиоты вам помогаем смещать это, кто будет нести ответственность? А? Кто? Вот ты, Вова Неудакин, принял на себя ответственность, будет в храме лучше, если ты уйдешь, или хуже? Буду я доволен или недоволен? А? Пишешь мне письма о своей депрессухе. Скажи. А, я там уже скоро сдохну, повешусь. Тамагуна, откуда это? Ну, вот ты говоришь, ну не верю, что. То есть вас бьешь, да, и вы вместо того, чтобы уклоняться еще. Блин, теперь я умер. Вас не спровоцировать, у вас нету никакого воинского духа, ни черта. Вы тут же ломаетесь и все. Вас нельзя гнуть. А ты же куда-то там бежишь. Я вам говорю, что это совершенно по-другому все воспринимается людьми. Поймите это. Поэтому не надо тут антипатии, симпатии или что-то. Ответственность, вопрос ответственности. Если мы видим, что мы всю эту толпу не сможем обеспечить таким же, такой же заботой, хотя бы такой же заботой, таким же вдохновлением, такими отношениями, как вот этот усатый табор. Ну зачем же вы создаете оппозицию? Подумайте-то о людях. Вы же говорите, что они вам дороги. Или вы пригласите сюда другого дядю, который... Вы, значит, от имени этого дяди, что ли, хотите сделать? Вот что мне было непонятно и против чего я был. Понимаете, да? Тогда уж не мешайте хотя бы это поддерживать. Сможете сделать лучше? Просто берите и делайте. Как вы думаете, вот я что сделал? Откуда вот это все появилось? Через мои дневные и ночные критику? А? Вы вот здесь все сидите. От того, что я кого-то критиковал? Или я просто брал и делал? А? Может, я критиковал там что-то? Нет, я пошел вот этих студентов привел. Вот они сейчас здесь сидят. На грани самоубийства. Я просто пришел и стал их другом, потому что они прекрасные люди. Вы также все. Я никого не критиковал, я просто делал. И потом все признали, что Лакшми Нарайан делал что? Лучше, чем те. Просто это было признано, и все. Никто меня не продвинул, не узаканил. Просто это было очевидным, и это просто объявили. Ну, вот. Поскольку и так его все слушаются, так давайте его президентом сделаем. А что его делать-то президент? Ну как-то объявим, что он президент. Так и так все его, он же давным-давно выполняет эти обязанности. Ну может гуру его объявим? Да уже давно ему там уже все так его воспринимают. Людям не достает какого-то ярлыка, понимаете? Да, какой-то печати, какой-то официальной бумаги. Мне не нужно. Мне вот сейчас не нужны ни погоны, ничего. Ни кантимала. Я даже хотел, знаете, честно, вы же меня знаете, да? Я хотел цепь одеть такую, кольца, знаете, прийти в какой-нибудь там пыжиковой шапке, знаете, там, сесть здесь, знаете, и начать вот это все вам рассказывать. Фиг с вами, что вы там поймете, подумайте. Что я уже так делаю, я могу и налить, там, хлопнуть и сказать, ну и что? Потому что это ничего не меняет. Так же, как вы одели кантимал, обрили голову, но я у многих вижу, это ничего не меняет. Вот что страшно. Что это носители кантимал, носители тилок, прыгающие монголы, так сказать, прыгающие студенты. А учительница по географии мне еще когда говорила, что прыгающих монголов в природе не существует. Так я просто их сделал прыгающими. Я научил их прыгать, я теперь прыгаю. И в природе появились прыгающие монголы. Что проблема-то? Я сам когда-то не прыгал, я прыгаю, ну что, и мне нравится. Что я понимаю, что это такое. Вы не прыгаете до тех пор, пока вы не понимаете этого. как вот голосовать. Если вы не понимаете, что там за механизм, вы можете не пойти туда. Но если вы понимаете, что вы, вас кто-то должен убедить, вам кто-то должен продемонстрировать, что это так, и тогда вы пойдете. Но если вам кто-то демонстрирует совершенно другое, и вы из собственного опыта видите, что все совершенно работает по-другому, конечно, вы не идете. Потому что это все эти телевизионные программы, оказывается, не для вас, а для Запада, чтобы они видели, что вы это делаете. Что вы об этом говорите. Пожалуйста, приходите. Что вы, приходите все, да, все голосуйте. Видите, никто не пришел. Вот два человека пришли наши, про нас, за нас проголосовали, все. 100% два наших. Или там деньги раздали, там все, давайте акцию, то все, студентам выходной, тем, если по шоколадке, тем по банану, все, давайте, идите. Зенит, чемпион. Вы взрослый человек, вы можете понять, это политические ходы, политические трюки, туда-сюда, пятое, десятое. Но когда вы видите, что вы на самом деле часть какое-то действие какого-то, ну почему это не сделать? Что, трудно, что ли, пойти там в эту урну бросить? Понимая, что это все делается чисто, правильно и так далее. А где гарантия? Кто нас научил это? Письмо-то порой бросаешь в ящик и думаешь, дойдет, не дойдет до избирателя. Люди деньги переводят, чек сохраняют. Зачем? Это акт доверия почте? А? Видите, что происходит? Потому что факты потери по телефону сотового, вам каждый раз говорят, вы наговорили 18 тысяч. Потому что, оказывается, какие-то схемы там подключились, уже давно вас развели, уже вы платите за свет и за воду, соседи уже давным-давно, вы просто не знаете об этом. Что уже с вас взяли на футбольную команду, на тех, уже, так сказать, тому построили особняк, вот на эти ваши пени, тому-то. Вы даже не знаете. И когда вы это вскрывается, человек теряет доверие, понимаете? Вот почему мы чеки сохраняем, идем выяснять, а откуда набежало это, объясните нам. Как моя мама там говорит, оказывается, отец платил, там что-то недоплачивали полторы тысячи. И она узнала, доказала. Я говорю, а вам вернули? Она говорит, слава богу, что доказала, больше не берут. Даже не извинились, но больше не берут. Я к чему это? Так было всегда. Не сегодня, так завтра, не при том правительстве, при этом. И всегда будут недостатки какие-то. Суть в том, что на самом деле мы должны разбираться во всем. Нас не должны, как обезьяны, обучать на погремушках гремить. Говорить, вот видите, как они любят музыку. Да нет, их за это кормят, они поэтому так делают. И там какой-нибудь Галустян там или какой-нибудь Павел Воля выходит перед экран. Если ты, этот Харламов, бульдог Харламов, если ты не овощ, проголосуй. Потом раз, потом кассы, распишись, положите. Так я тоже так могу говорить, вы устроите меня вот этим, а? Там сколько платить будет? Я буду говорить тут. Я такой-то, такой-то. Голосуй. А не то получишь. В нос. Что? Все, все понятно, я же видел собственными глазами, как люди сюда приезжали, какие-то там ЛДПР этот, и там они деньги раздавали. Ну что такое? То есть понятно, что это, на чем награда? В одноименных фильмах эти банки с огурцами раздавали старухам, чтобы они как говорили, это от кого? Это от Сереги, за Серегу голосуйте. Саша Белый, помните? Это джип банок с огурцами, раз, и варенье, и там всем старушкам раздадут, кто его называли, как сидит. Это вот наш Саша, за него голосуйте. Он так за бабок, он так за бабки, за детки. Да так оно и есть. Наши чувства удовлетвори, и мы будем орать громче всех. Даже сейчас, даже здесь сидящие люди. Потому что я не раз это проверял. И на себе, и на вас, и на всех. Конечно, удовлетвори чувства и все. Вот как Манкуха Прабу спрашивает, чего Васудева начал так говорить? Надо было мочить его. Нет, он начал его разводить. Говорит, да ты звезда рода Пходжи, ты такой, ты там, ты что, да ты там такой, да я вообще тебя считал.